который законсервировал бедность и развратил сознание огромной массы людей. Значит ли это, что страна не развивалась, что все действительно остановилось? Конечно, нет. Народ продолжал трудиться. Промышленное производство медленно, но росло, хотя и все более обращали на себя внимание два крайне опасных явления. Стремительно увеличивалась добыча топлива. За полтора десятка лет было добыто столько же, сколько за всю предыдущую историю страны. Это означало проедание запасов, принадлежащих будущим поколениям, по принципу «после нас хоть потоп». И второе. Почти неуклонно уменьшалась доля предметов потребления в общем выпуске продукции. Страна продолжала развиваться экстенсивно. То было 20-летие упущенных возможностей. Технологическая революция, развернувшаяся в мире, обошла нас стороной. Ее даже не заметили, продолжая твердить о традиционном научно-техническом прогрессе. За это время Япония стала второй промышленной державой мира. Южная Корея начала наступать на пятки Японии. Бразилия выдвинулась в число новых центров индустриальной мощи. Правда, мы добились военного паритета с крупнейшей промышленной державой современного мира. Но какой ценой? Ценой все большего технологического отставания во всех других областях экономики, дальнейшего разрушения сельского хозяйства, так и не созданной современной сферы услуг, замораживания низкого уровня жизни народа. Ситуация осложнялась тем, что были отвергнуты какие-либо поиски модернизации самой модели социализма. Напротив, вера в организационные и бюрократические решения усилилась. Чуть возникала проблема, и руководство страны реагировало однозначно. А кто этим занимается? Надо создать новое министерство или другой аналогичный орган. Сельское хозяйство и продовольственная проблема оставались ахиллесовой пятой нашей экономики. Но решения искались на традиционных путях, которые уже показали свою неэффективность в предыдущую эпоху. Продолжалась политика совхозизации колхозов, то есть их дальнейшего огосударствления. Не дала ожидаемых результатов химизация, несмотря на то, что в 70-х годах СССР опередил Соединенные Штаты Америки по производству удобрений, производительность труда в сельском хозяйстве была в несколько раз ниже. Причина экономической и технологической отсталости была одна – непонимание и страх перед назревшими структурными реформами, переходом на хозрасчет в промышленности, кооперированием сервиса, звеньевым и семейным подрядами в деревне. И страшнее всего было бы режиму тех лет решиться на демократизацию. Ограничение власти – основной опорной базы Брежнева – бюрократии. Всякие попытки продвижения по пути реформ, проявления хозяйственной самостоятельности или самостоятельности мысли пресекались без всякой пощады. Главный урок эпохи Брежнева – крах авторитарно-государственной системы, сложившейся при Сталине. Государство не только не обеспечивало прогресс, но все более тормозило развитие общества – экономическое, культурное, нравственное. Брежнев и его окружение в одном отношении накопили не совсем бесполезный опыт. Для этого им понадобилось почти 20 лет. Возврата нет. Даже если бы Брежнев решился подкрепить подгнившее здание рецидивом сталинских репрессий, ему не удалось бы сделать эту систему эффективной.